Глава вторая. Вышла из кабинета, качаясь. Посмотрела на окруживших меня бабулек рассеянно. Расспрашивают или ругаются. Да все равно. Мир рухнул, и миллиарды тусклых осколков причиняли мне нестерпимую боль. Раздирали мысли, терзали сердце, кромсали душу. Гул голосов раздражал и делал лишь больнее. Я прижала руки к ушам и, согнувшись в поясе, закричала со всей мочи: «Я еще так молода! Не хочу умирать!» Пространство стало больше, добавилось света. Кажется, я распугала своих поклонниц, и бабульки рассыпались по сторонам от истеричной девушки. А еще стало тихо, очень тихо, болезненно тихо. Не выдержав этой взрывающей мозг тишины, так похожей на смерть, я бросилась, куда глаза глядят. Коридоры, мелькающие двери, шарахающиеся люди. Выскочив из здания, я судорожно вдохнула и, запрокинув голову, снова закричала: «Это несправедливо!» Казалось, я вложила в крик всю боль, все отчаяние и безысходный страх. И, обессилев, уселась на корточки, прошептала: «Так не должно быть. Я только жить начала!» Пульсирующие слова, неоперабельная опухоль мозга, причиняли мне режуще-колющую боль. Казалось, нервы выдирают из тела. Всхлипнула, но слезы не текли, и от этого становилось еще горше. Даже не могу расплакаться. Противное свойство организма. То, что приносит облегчение другим людям, мне недоступно. А я ведь так гордилась тем, что никогда не плачу. Глупая. Зарылась пальцами в волосы и, раскачиваясь из стороны в сторону, горестно завыла. «Вы в порядке?» – участливо спросил кто-то. «Нет», – помотала я головой. «Не в порядке. Совсем не в порядке». Прохожий потоптался с минуту и все же ушел. Я кусала губы так, что уже ощутила вкус крови. «Что же делать? Надо же что-то делать!» Доктор сокрушался, что ничего не исправить, что операция наверняка приведет к смертельному исходу. Советовал попрощаться. Это все так угнетающе. Всего 3 месяца. 90 дней жизни. 2160 часов. 1 800 000 вдохов и выдохов. Сжала кулаки. Я еще жива. У меня почти 2 миллиона вдохов. Неужели я буду тратить их на страдания? Да ни за что! Растянула губы в улыбке и пообещала себе, что не буду послушно укладываться в гробик. А раз так, то нужно использовать ограниченные вдохи и выдохи в свое удовольствие. И начать лучше с танца. Резко поднялась и, случайно сбив кого-то, увидела, как из рук незнакомца вылетел ворох бумаг. Красивым веером листы рассыпались и, укрыв грязный асфальт, замерли, словно снегопад. «Извините!» – громко заявила я. Тон, которым я произнесла это слово, был скорее вызывающим, но бросала вызов я не случайному прохожему, а самой смерти. Мужчина медленно развернулся, и при виде красивого лица и темных глаз я нервно хихикнула. «Это был он!» Тот, привидевшийся мне наяву незнакомец в такси-драконе. «Ты?» – воскликнули мы одновременно. «Неужели я так сильно понравился тебе, земная женщина?» – надменно уточнил незнакомец. Я даже задохнулась от возмущения, а этот нахал добавил снисходительно. «Готова бесстыдно набрасываться на меня, чтобы попасть в число моих невест?» Я кое-как справилась с отвисшей челюстью и восхитилась. «И как вы умудряетесь жить с таким раздутым самомнением? В плечах не жмет? Или это для драконов обязательная составляющая, без которой ящеры летать не смогут? С чего вы взяли, что я бросаюсь на вас?» «Вчера в машине ты села мне на колени», — спокойно ответил этот бесхвостый гад. «И сегодня сделала все, чтобы я тебя заметил». «Случайность», — мило улыбнулась я, — «что вы проходили мимо в тот момент, когда я поднялась с корточек. Кстати, что высокие гости нашего мира забыли в обычной больнице?» И если уж на то пошло, то это вам надо было смотреть, куда идете. Не вскочи я, вы бы попросту наступили на земную женщину. А вчера...» Я невесело хохотнула. «Да хотела бы я посмотреть на человека, который остался бы спокоен, когда машина превращается в такое». «Я принимаю твои извинения», — манерно кивнул этот хам и добавил сурово. «Надеюсь, мы все прояснили, и ты оставишь меня в покое». Хотелось высказать все, что... Но, вспомнив про 2 миллиона вдохов, прикусила губу. «На что я их трачу? Что толку спорить, кто прав, кто виноват? Я хотела наслаждаться жизнью, остатком ее». Буркнула. «И я надеюсь», — махнула рукой. «Счастливо улететь, вернуться». «Эй, жду!» — неожиданно крикнул брюнет. «Ты где застрял?» Я аж подпрыгнула от неожиданности, а рядом возник тот самый таксист, который превращался в дракона. Улыбнувшись мне, он бросился собирать бумаги. Мне вдруг стало любопытно, и я поинтересовалась. «А сейчас без машины вы можете превратиться в дракона?» Тот мельком глянул на брюнета и смущенно кивнул. Я с удивлением покачала головой, наблюдая за расторопным помощником. Высокомерный брюнет даже не думал наклониться, чтобы поднять хотя бы одну бумажку, а я не успела, так как пока рассматривала мужчину, внешне похожее на человека существо с именем Эйч-Ду, удерживая в руках пачку листов, поспешило к припаркованной недалеко черной машине. Его господин, а других вариантов мне не пришло в голову, неторопливо направился следом. Не удержалась и показала его напряженно прямой спине язык. Вот же, нарцисс воздухоплавающий, принял мою вполне нормальную реакцию за кокетство. Да у меня и в мыслях подобного не было. Хотя, признаться, внешне этот гад бесхвостый очень даже хорош. В нашем мире точно стал бы знаменитым актером или моделью. Но, судя по тому, что он заказал сколько-то там платиновых корон для своих невест, высокомерный властелин слишком богат, чтобы унижать себя работой. Хмыкнула. Десятки невест. Неудивительно, что красавчик о себе такого высокого мнения. И решил, что я хочу стать одной из них. Хотя, будь у меня больше одного поклонника, возможно, я бы тоже... Улыбка моя растаяла. Что тоже? Я скоро умру. Вздохнула и мысленно поблагодарила иномирных гостей. Несмотря на высокомерие наглого господина, я все же на пару минут отвлеклась от своего горя, встрепенулась и, похлопав себя по щекам, снова с усилием улыбнулась. Я же дала слово провести остаток жизни в радости. Отвернулась от отъезжающей машины и направилась обратно в больницу. Для начала получу дубликат справки. Замерла на месте. Я с ума сошла. Никто его смертнице не выдаст. А если выдаст, то... Это же о моей скорой смерти станет известно всем в универе, представила себе выражение мордашек забияк, вытянувшееся лицо Фантомаса и даже поджатые губы Лиськи. Да скрипнула зубами. Ни за что. Никто ничего не узнает. Пусть руфоксы представляют универ. У Лиськи неплохая программа, особенно если кое-что подправить. А забияки... «Что-нибудь придумаю. Можно Тёмыча за 3 месяца натаскать, чтобы он заменил меня, когда... когда... защипало в носу». Задыхаясь, я обхватила себя руками и, опустив голову на грудь, попыталась успокоиться. Только истерики сейчас не хватало. Не буду тратить оставшиеся вдохи на это. Взгляд упал на белый лист под ногами. Похоже на один из тех, что уронил высокомерный принц из страны драконов». Присела и, подхватив бумагу, стряхнула грязь. «Острова, какими судьбами?» Услышав знакомый голос, я обернулась и удивленно посмотрела на Алису. Моя вечная соперница поправила на своих плечах роскошное кружево красивого платья и модельной походкой от бедра подошла ко мне. Заглянула в бумагу. «Неужели умудрилась получить дубликат?» «Быстра, быстра, ничего не скажешь». «Ага», — поддакнула я и завела руку за спину. «А ты нос не суй, а то прищемишь невзначай. Как же потом будешь разнюхивать инфу о наших интересных находках?» «Ой, да что там разнюхивать?» — саркастично фыркнула Лиська. «Судя по тем жалким потугам, что вы сегодня выдавали, фантазия ваша давно иссякла». «Ого!» — едко усмехнулась я. «Видимо, поэтому вы стащили наш тройной. И, конечно же, в награду за отсутствие фантазии члены жюри отдали нам победу». «Да вам просто повезло!» — отмахнулась Алиса. «А кто у кого тройной свистнул, еще проверить надо». «Ой, Ли!» — прищурилась я. «Почему тогда ты назвала элемент в моем стиле? Помнится, ты предпочитаешь нечто слащаво-романтическое, типа «легкий полет феникса» или «вихрь прозрачного пламени», а тут без затей «тройной». «Я просто не договорила, нетерпеливая ты сорока», — мило улыбнулась эта лиса. «Тройной взмах крыльями дракона». «Хм», — поперхнулась я. «Бедный дракон. Поменьше ему есть надо, а то аж три раза взмахивать крыльями приходится, чтобы тушку в воздух поднять». Выразительно окинула более фигуристую, чем я, Алису и подмигнула. «Сама себя вдохновила». «Я вижу», — белозубо улыбнулась Лиська. «Кого-то съедает зависть». Она расправила складки кружева и, выпячивая грудь, отвела плечи назад. «Не расстраивайся, Уля. Тебя почти никто за спиной сушеной селедкой не обзывает. И, кстати, человечество изобрело силикон и пушап. Так что выше...» Она скептически посмотрела на мою грудь и ехидно закончила. «Выше нос». Я хотела было ответить, но Лиська посмотрела мимо меня и весело помахала рукой. «Дядя Сережа, я здесь!» И побежала навстречу мужчине в белом халате, а у меня глаза на лоб полезли при виде главврача поликлиники. «Дядя!» – прошептала я и ухмыльнулась. Теперь понятно, почему руфоксы так легко и быстро получали любые справки. «Спасибо. Давно ждешь?» Врач забрал у Алисы сверток и виновато добавил. «Прости, еле выбрался. Сегодня столько больных». Тут он мельком глянул на меня, да так и замер с открытым ртом. Выдохнул. «Ой, кажется, я вам помешал», — перевел взгляд на племянницу и, положив руку ей на плечо, грустно улыбнулся. «Прости, милая, страшные новости. Если бы ты не попросила побыстрее обследовать твою подругу, то мы бы не выявили болезнь. Но не вини себя. Все же лучше знать о приближающемся конце, чем умереть внезапно». «Дядя, ты о чем?» — настороженно уточнила Алиса и, бросив на меня быстрый взгляд, переспросила. «Чья болезнь? Кто умирает?» Я подошла ближе и, пристально всмотревшись в растерянное лицо соперницы, недоверчиво уточнила. «Попросила обследовать побыстрее? Меня? Ты? А как бы ты еще справку получила за один день?» Алиса скривилась так, словно я застала ее за постыдным делом, но тут же нахмурилась и серьезно посмотрела на меня. «Так у тебя нашли какую-то болезнь?» — кивнула на лист в моей руке. «Это диагноз?» Главврач, заметив бумагу, побледнел и, воровато оглядевшись, вырвал ее у меня из рук. «Откуда у тебя это?» — испуганно прошептал он. «Нашла?» — удивленно отозвалась я. «А что это?» — Алиса тут же заглянула в бумагу и ахнула. «Так это же твое секретное исследование!» Дернула дядю за руку и с любопытством спросила. «Ну как, ты был прав?» «Тихо!» — еще сильнее испугался врач и, вжав голову в плечи, затравленно посмотрел на племянницу. «Я же предупреждал, чтобы никому!» «Алиса, сделай вид, что ничего вчера не слышала и не видела!» Он поспешно спрятал бумагу за пазуху. «Иначе долго меня не увидишь!» «Да, мне пора, пациенты ждут!» Мы с Лиськой удивленно проследили за бегством врача. А несся дядя моей соперницы так, словно его преследовал вчерашний дракон. С тройным взмахом в стиле Лиськи. Хлопнула дверь, и воцарилось напряженное молчание. «Совсем заработался», — иронично покачала головой Алиса и внимательно посмотрела на меня. «Так что с тобой?» Смысла отпираться не было. Лиська и сама все узнает от дяди. Я вздохнула и тихо ответила. «Опухоль мозга». Глянула на нее из-под лобья и скривилась. «Радуйся. Похоже, скоро я уступлю тебе первенство в универе». «Стой!» – перебила меня Алиса. «Не говори, что умирать собралась». «Не то чтобы собралась», – мрачно хмыкнула я и развела руками. «Но выбора мне не оставили. Опухоль неоперабельная. Твой дядя сказал, что у меня не больше 3 месяцев». Алиса молча кусала губы и буравила меня очень странным взглядом. Я даже испугалась на миг, что она сейчас слезу пустит. «Только не это!» – прищурилась. «А почему это ты попросила за меня? Не понимаю, зачем помогать получить справку, чтобы потом украсть ее? Это у тебя такой способ развлечения, как у маньяков, дать конфетку и отобрать ее?» «Вот же заладила!» – зло рявкнула Лиська. «Не брала я твою справку, сказала же». «И музыку не отключала, да?» – с нежной улыбкой доброй акулы уточнила я. «И тройной не воровала». И песок мне в кроссы на прошлом экзамене не подсыпала. «И... довольно!» — раздраженно взвелась Алиса. «Если думаешь, я тебя жалеть буду, каяться в грехах и просить прощения, не по адресу обратилась». «Фига себе!» — аж поперхнулась я. «Честная!» Но, одернув себя, оценивающе окинула взглядом хмурую Лиську и, сменив тон, дотронулась до ее руки. «Прости, я не хотела тебя обидеть. Ты ведь помогла. Даже дядю попросила, чтобы подсобил мне со справкой. Если бы не твое доброе сердце, то меня не допустили бы до экзаменов, а ты точно бы поехала на выступление от университета. Ты такая замечательная!» Зажмурившись, судорожно всхлипнула и добавила тише. «Вот только все твои старания напрасны». Отвернулась и, тяжело вздохнув, провела себя по щеке. «Так жаль!» – простонала и с надеждой прошептала. «Вот если бы твой дядя выписал еще одну справку для выступления, можешь расщедриться на последний подарок для меня в этой жизни!» – прижала ладони к лицу и, задрожав, еще пару раз всхлипнула, как услышала аплодисменты. «Браво!» – воскликнула Алиса. «Не зря гонорат души в тебе не чает!» «Зачет по актерскому автоматам». Я уронила руки и, чертыхнувшись, запрокинула голову. «Ну да, Лиська в курсе, что я никогда не плачу». «Не прокатила, вот же. Уж могла бы и подыграть», — повернулась к ней и посмотрела серьезно. «Ребята пахали несколько недель, практически без сна и отдыха. Забияки заслужили этот шанс. И только из-за меня все рухнуло. Я понимаю, что тебе плевать на несправедливость, но знаю, что ты не гнилой человек. Помоги. Если уговоришь дядю дать мне справку, чтобы я смогла выступить от универа, то я...» — облизала сухие губы и подняла руку, как для клятвы. «Покажу тебе ошибки ваших связок и подскажу, как сделать зрелищнее. С небольшими правками твой танец будет потрясающим». «Ого!» Выслушав мою тираду, уважительно отозвалась Алиса и коротко усмехнулась. «А если упадешь на сцене или станет плохо в поездке, ты и подумала, как подставишь универ? Что врача, который выдаст липовую справку, посадят? А каково будет твоим друзьям, если ты неожиданно умрешь на их руках?» Я сжала челюсти и, прогнав накатившую дурноту, помотала головой. Даже представить себе то, что описала Алиса, было страшно. Кусая губы, жалела о своей просьбе. Лиська права. Я не подумала о последствиях. Стремилась лишь к победе, а ее соперницу обвиняла, что идет по головам. Стало стыдно. Впилась пальцами в волосы и, застонав, опустилась на корточки. «Это что тут за пантомима «Великая скорбь»?» — фыркнула Лиська. «И куда вдруг делась моя противная сокурсница, которая никогда ни перед чем не отступала?» Она присела рядом и заглянула в мое лицо. «Поверить не могу, что ты так просто сдашься. Разочарована в 1000 раз сильнее, чем от сегодняшнего проигрыша». Я встрепенулась и раздраженно посмотрела на нее. «А что я могу? Твой дядя сказал, что я не переживу операцию». «Мой дядя много чего сказал», — загадочно улыбнулась Алиса. «Но еще больше не сказал». Она быстро оглянулась и, прижав к моему уху ладонь, прошептала. «Хочешь, я открою тебе один секрет, который может спасти твою жизнь?» Я нахмурилась и, не ожидая от соперницы ничего хорошего, внимательно всмотрелась в зеленые глаза Алисы. «Да, сокурсница и шнурки на кроссах может подрезать, и масло на сцене разлить, но открыто издеваться над приговоренной к смерти не способна. Да и дядя ее вел себя странно, и листок этот, оброненный иномирными гостями. От призрачной надежды сердце забилось быстрее, ладони вспотели. Когда кивнула, Лиська потянула меня за руку и, заставив подняться, потащила в кафе. Пришлось признаться, что я на мели, и даже поблагодарить за щедрость, когда Лиська купила мне коктейль, но за всем этим последовала награда. «Дядя проводил секретное исследование для правительства», прошептала, подавшись в мою сторону Алиса. «Ты слышала, что принц драконов заказал короны для своих невест?» Я кивнула, и сокурсница улыбнулась. В каждый платиновый обруч мастера вставили драконий кристалл. Но, пока суть до дела, в медицинский центр тайно привезли один из камней. «Дядя показывал», — она закатила глаза. «Потрясающий! Даже словами не описать. Вот точно из другого мира. Светится изнутри». «Так что за исследование?» — нетерпеливо перебила я. «Почему для правительства?» «Меньше знаешь, крепче спишь в своем доме, а не в тюрьме», — с ехицей ответила Лиська и, воровато оглядевшись, прошептала едва слышно. «Все это не важно. Главное, что тебе нужно знать, этот камень исцеляющий. Времени для исследования выделили крайне мало, но дядя предположил, что если носить украшение с таким кристаллом, то даже рак со временем отступит». Я сглотнула и, слушая сильное и размеренное биение своего взволнованного сердца, затаила дыхание. «Камень иного мира исцеляет? Он может спасти меня!» Но даже правительству пришлось проводить исследования тайно. Уверена, в нашем мире нашлось бы немало желающих приобрести себе такое чудо за любые деньги. Но драконы крайне неохотно делились своими тайнами, к себе допускали лишь на время и не позволяли ничего вывозить, да и сами ничего не просили. Потому-то случай с коронами для невест наделал столько шума. Почему-то нужна была именно платина. Вздрогнула и, подняв голову, пристально посмотрела на Лиську. «Я же встречалась с этим принцем!» Тихо рассмеялась и покачала головой. «Властный тип! И наглый! Словно три тебя!» «Быть не может! Это же будет совершенство!» хмыкнула Алиса и посерьезнела. «Слышала, что сегодня иномерцы получили заказ, и завтра рано утром уже отбывают обратно. Времени мало. Я знаю, в какой гостинице их разместили. Осталось придумать план, как уговорить этого наглого властелина подарить нам один из камушков». «Нам?» – приподняла я брови и прищурилась. «С чего тебе помогать мне?» «А я хочу убедиться, что ты и дальше будешь обыгрывать меня», – хитро улыбнулась Лиська. «Знаешь, не было бы у меня такой сильной соперницы, давно бросила танцы. И к тому же, без тебя в универе станет дико скучно». «Замуж за тебя не выйду, не уговаривай», – рассмеялась я и посмотрела на Алису почти с симпатией. «Ладно, какие у тебя идеи?» Она откинулась на спинку стула и, сложив руки на груди, посмотрела иронично. «Какие-какие? Я глушу чайником первого, ты вырубаешь стулом второго, стащим камень и все дела. А потом дракон догоняет нас и радостно съедает вместе с обломками стула», — расхохоталась я. Отсмеявшись, тяжело вздохнула. «Значит, идей у тебя нет. Только инфа о камне и голый энтузиазм помочь умирающей». «Снова на жалость давишь?» — съехидничала Лиська. «Брось, тебе не идет. И вообще, это ты идейный генератор всего универа. Так что включай свою чудо-соображалку и выдай десяток идей. Захочешь, я в паре с тобой для него спляшу. И на стриптиз согласна, если камень отдаст». Я даже присвистнула и покосилась на Лиську так, что та кашлянула и, быстро заморгав, резко отвернулась. Щеки моей злобной соперницы подозрительно покраснели. Я уважительно покивала. Стриптиз — это круто, спасибо. Но видела бы ты этого иномирного принца, весь такой мистер самомнения. Ощущение, что он и в тронный зал боком пролазит, высокомерие с дракона, гордыни с замок. Уверена, что этот гад потребует денег за возможность станцевать для него. «Крепкий орешек», — помрачнела Лиська и встрепенулась. «А если надавить на жалость? Ты умеешь». «Даже с тобой не прокатило», — слегка поморщившись, отмахнулась я. «А принц совсем замороженный. Представляешь, когда мы полетели на драконе, и я, перепугавшись, прижалась к нему, принц обвинил меня в домогательстве». «Да ладно!» — с расширившимися глазами ахнула Алиса. Я покивала, довольная произведенным эффектом, а Лиська переспросила. «Ты действительно летала на драконе? Как романтично!» Недовольно зашипев, я отвернулась и, постучав пальцами по столу, пробурчала. «Я ей о наглости отмороженного на всего дракона типа, а она о сладкой романтике полета. Вот уж не было ее романтики. В книжках все классно, а на деле страшно до остановки сердца. Кстати, сегодня этот бессердечный принц снова наехал на меня. Я столкнулась с ним случайно, бумаги рассыпала. А он, представляешь, спросил, на всех самцов я по весне бросаюсь, или это ему так повезло?» Лиська поджала губы и сочувственно покивала. А я замерла на месте и, невидяще глядя перед собой, пробормотала. «И спросил, хочу ли я попасть в число его невест?» Вскрикнув, подскочила и уставилась на перепуганную Лиську. «Вот оно!» В установившейся тишине к нашему столику подскочила официантка. «С вами все в порядке?» – спросила она. «Не считая опухоли в голове, все прекрасно». Широко улыбнулась я. Девушка испуганно отшатнулась и ретировалась. Но у меня и в мыслях не было ерничать. Осененная идеей, я действительно ощущала себя на подъеме. «Наконец, у меня был план!» Подсела к Лиське и торопливо прошептала. «Я стану его невестой, и он сам отдаст мне камень». «С катушек слетела», — прошипела Алиса. «Думаешь, драконы интересуются земными женщинами? Да даже если так, ты, знаешь ли, не королева красоты. Уж извини, но у тебя ни роста, ни фигуры, ни личика. Как ты собираешься соблазнять принца, у которого десятки невест, тощей задницей и нулевым размером груди?» «Не в груди счастье», — уверенно улыбнулась я. «Ростом не вышло, зато пролезу везде без мыла. А с лицом у меня все в порядке, не перегибай. И если бы принц не интересовался земными женщинами, или стать его невестой было бы действительно невозможно, он не обронил бы таких слов. Я во что бы то ни стало, стану невестой дракона». «Совсем свихнулась», — заявила Алиса, — и, свистнув, покрутила пальцем у виска. И тут же поинтересовалась. «С чего начнем?»